Глава 63. Тихий уголок. Сыровяткин отказался от попыток угадать, что дальше предпримет Ванзаров. Куда проще отдаться течению и плыть за большим кораблем, куда вывезет. В этот раз течение вывезло на городское кладбище. Что они здесь забыли, Сыровяткин представить не мог. Однако покорно шел за флагманом, который уверенно следовал к выбранной цели. Ванзаров остановился у надгробия Горжевского и стал что-то рассматривать. На вкус Сыровяткина смотреть тут было не на что. Да и какая нелегкая могла вывести их отсюда, от места вечного покоя к убийце невинной девушки. С кандидатурой брандмейстера Сыровяткин окончательно расстаться не мог, но об этом помалкивал. «Он был здесь», — вдруг сказал Ванзаров. Полицмейстер подумал, что уже и мысли его читают. «О ком вы?» — осторожно спросил он. «Доктор Юнгер действительно приходил сюда». «Неужто следы приметил?» Полицмейстер покосился на землю, но ничего, кроме пробивающейся травки, не заметил. «Это как вы узнали?» «Букет», — Ванзаров указал на цветочки, лежащие на мраморной плите. «Может, вдова?» «Мадам Горжевская разводит тут клумбу. Вот ее горшочки повсюду». «А этот чей тогда будет с лилиями?» Сыровяткин указал на повядшие растения с левой стороны памятника. Пояснять, откуда они взялись, Ванзаров не стал, ограничился твердым уверением, что доктору лилии не принадлежат. «Как же вы поняли?» — не унимался полицейский, столкнувшись с очередной неразрешимой загадкой. «Ну, это же очевидно, коллега», — заявил Ванзаров так убедительно, что поверг бедного Сыровяткина в окончательное смятение, но и желание задавать дурацкие вопросы тоже отбил. Сыровяткин был уверен, что теперь, когда факт пребывания Юнгера установлен окончательно, делать здесь нечего. Зачем так извилины напрягать, когда доктор наверняка уже ждет в полиции и сам все расскажет? Но Ванзаров медлил. Для чего-то ему потребовалось отодвинуть большой венок, который прикрывал дату начала жизни Горжевского. «Константин Семенович, какая цифра здесь указана?» «Ну, это уже слишком. Неужто думает, что полицмейстер так глуп, что не разберет римские цифры?» 21-е, 10-го месяца, года 1859-го. «Чудесно. А здесь какая?» Сыровяткину указали на дату конца. 30-е, 3-го месяца, года 1901-го. Ответил он покорно. «Благодарю вас». «Все правильно?» «Исключительно правильно, верно и разумно. Как и должно быть». На языке Сыровяткина упрямо вертелся вопрос. «Зачем весь этот спектакль?» Но задавать его вот так в лоб он не решился. Чутьем полицейского понял, что делать этого не стоит, тем более Ванзаров уже направился к выходу. Шел он быстро и молча, пребывая в мыслительных высях духа, как про себя назвал Сыровяткин. Возможно, он был не так уж далек от истины. Хотя истина — такой скользкий предмет, кажется, рядом, а вот поди ж ты, поймай ее, ускользает.